даже не мастерство и терпение. Самое главное — уметь сосредоточить свои мысли. И Рэмбо навсегда запомнил преподанный ему урок. Дряхлый немощный старик, который и передвигался с трудом, опираясь на палку, отвел тетиву, столь тугую, что крепкому подростку это оказалось не под силу, и попал точно в цель, отстоявшую ярдов на 30. Рэмбо глазам своим не поверил, а старик сказал: «Стрелу посылает дух, дух, а не тело. Если дух силен, тело обязательно подчинится его приказу». Отличный стрелок — это все равно, что колдун у нас или священник по твоей отцовской вере. Если хочешь метко стрелять, первым делом научись отключать свой мозг от всего окружающего, полностью погружаться в себя. В ту пору Рэмбо был еще слишком юн, чтобы понять смысл этих слов. Но они запечатлелись в его памяти. Стрелы Рэмбо тогда гораздо чаще летели мимо цели, чем попадали в нее. «Ты слишком горяч, слишком нетерпелив», — внушал ему старик. «Ты слишком стараешься, волнуешься. А ты попробуй посылать стрелу одной лишь силой своего духа». Прошло несколько месяцев. У него ничего не выходило. Уверившись, что хорошего стрелка из него никогда не получится, он решил прекратить свои тренировки. К этому выстрелу он не готовился. Он просто не думал о нем. Попытался еще раз, чтобы поскорее отделаться и забыть о позорной неудаче. Не размышляя, оттянул тетиву, мельком взглянул на цель, послал стрелу. И стрела попала точно в десятку. И тут с ним словно что-то случилось. На короткую долю секунды он всем своим существом слился с луком и стрелой, летящей к цели. Он выстрелил так легко, будто всю жизнь только этим и занимался. И когда стрела неслась, со свистом рассекая воздух, он ощутил блаженное состояние, близкое к молитвенному экстазу верующего. Он уже знал, что стрела попадет в точку. В это мгновение Рэмбо понял, что означало наставление его старого учителя. С того дня он стал настоящим стрелком, безгранично преданным своему оружию. Он стрелял вдохновенно, полностью отдаваясь бесконечному мигу радости, заключенному в полете стрелы. Он рылся в книгах, выискивая все, что можно о луке и стрелах. Автор одной книги, по всей видимости, сам заядлый стрелок, причислил изобретение лука наряду с открытием огня и развитием языка слов к трем важнейшим достижениям цивилизации. Рэмбо готов был согласиться с этим. Ведь именно лук помог первобытным охотникам выжить в борьбе с силами природы. Лук просуществовал сотню тысяч лет, не меньше, чем само человечество, Задолго до того, как появились копье и стрелы, он был главным оружием человека.